Глава шестая. Через неделю службы на блокпосту, когда солдаты уже привыкли к размеренной жизни, у ворот появился знакомый силуэт. Забый Ягода первым заметил приближающуюся фигуру в тяжелом бронекостюме. «Лях идет», — сообщил он в рацию. «Встречаем гостя». Военный сталкер подошел к воротам неторопливо, автомат держал небрежно, но готовым к бою. На лице читалась усмешка, видимо, блокпост произвел на него впечатление. «Ого, как обустроились», — сказал он, снимая шлем. «Почти как санаторий, и запах шашлыков. Неужели кабанятину жарите?» «Добро пожаловать», — ответил Забый Ягода, выходя навстречу. «Как дела в зоне?» «Да нормально. Мутантов побивал, артефакты собирал. В общем, работал». Лях окинул взглядом блокпост. «А вы тут, я смотрю, рай земной устроили, даже вышку восстановили». «Служба идет своим чередом». «Служба», — сталкер усмехнулся. «Кстати, как дела с задницей? Зажила рана от псевдособачьих зубов?» Солдаты, стоявшие рядом, переглянулись. Рыжий нахмурился, косой сжал кулаки. Такой тон в отношении командира им не понравился. «Все нормально», — сдержанно ответил прапорщик. «Ну и славно. А то думал, ходишь теперь боком, как краб». Лях рассмеялся собственной шутке. «Первый опыт в зоне — штука болезненная, особенно когда тебя за жопу кусают». «Слушай, дядя», — встрял рыжий, не выдержав, — «а ты кто такой, чтобы над нашим командиром ржать?» Лях повернулся к солдату, оценивающе осмотрел его с ног до головы. «Я — военный сталкер, группа специального назначения. А ты кто, рыжий? Призывник, который еще вчера в подгузниках ходил?» «Рыжий, но не слепой», — огрызнулся солдат. «И не глухой тоже. Слышу, когда мудак что-то говорит». «Мудак?» — Лях нахмурился. «Парень, ты знаешь, сколько мутантов я перебил, пока ты в детском саду играл?» «А ты знаешь, насколько нам до жопы до твоих заслуг?» — подключился косой. «Нашего прапора уважаем, а тебя нет». «И правильно», — добавил Батон. «Прапор нас из передряги вытащил, блокпост восстановил, кормит нормально. А ты что сделал? Только языком трепишь». Лях заметно напрягся. Видимо, не ожидал такого отпора от молодых солдат. «Ишь ты, какие защитники нашлись!» — сказал он с усмешкой. «Командира своего в обиду не дают». «А ты что думал?» Шурик, обычно молчаливый, тоже не остался в стороне. «Мы команда, и если кто-то наших унижает, получит отпор». Забый Ягода наблюдал за перепалкой с растущим удивлением. Солдаты действительно встали на его защиту, не побоялись конфликта с опытным сталкером. «Ладно, ребята», — сказал он, делая примирительный жест. «Лях просто пошутил. Не стоит из-за этого ссориться». «Какая еще шутка?» — возмутился Рыжий. «Он тебя унижает, а ты терпишь?» «Я терпеть не буду», — неожиданно твердо сказал прапорщик. «Лях, либо ты говоришь нормально, либо убираешься с моего блокпоста». Сталкер удивленно поднял брови. Видимо, не ожидал такой реакции. «Твоего блокпоста?» — переспросил он. «Смелое заявление, прапорщик». «Моего. Я здесь командую, отвечаю за людей и территорию». Забый Ягода инстинктивно положил руку на кобуру с береттой. «Если кто-то мне не нравится, могу попросить покинуть периметр». Лях заметил жест и усмехнулся. «О, пистолетик завел. Итальянский, судя по форме кобуры. Где добыл, интересно?» «Не твое дело». «Стрелять умеешь или только для понтов носишь?» «А хочешь проверить?» В голосе прапорщика появились стальные нотки. Напряжение достигло критической точки. Солдаты инстинктивно взялись за автоматы, готовые поддержать командира. Лях тоже напрягся, рука сама собой потянулась к оружию. «Ладно, ладно», — сказал он наконец, подняв руки. «Остынь, командир. Я просто проверял, есть ли в тебе характер». «Есть», — коротко ответил Забы Ягода. «И довольно скверный, когда дело касается моих людей». «Вижу. Респект». Сталкер опустил руки. «Значит, все-таки не зря тебя сюда прислали». «А ты зачем пришел? По делу или просто поиздеваться?» «По делу. Хотел предупредить, завтра в этом районе выброс ожидается. Аномальная активность повысится, мутанты беспокоиться будут». «Серьезно?» «Очень. Лучше сидите в обороне, никуда не высовывайтесь. Продлится часа 2-3, потом успокоится». «Спасибо за информацию», — кивнул прапорщик. «Что-то еще?» «Да нет, пожалуй, все». Лях надел шлем. «И еще, извини за понты. Привычка военных сталкеров всех новичков проверять на прочность». «Понятно. А в следующий раз проверяй по-другому. А то мои ребята тебя на куски порвут». Сталкер рассмеялся, на этот раз искренне. «Хорошая команда у тебя, прапор, дружная. Это в зоне дороже золота». «Знаю, поэтому и дорожу». Лях направился к воротам, но на пороге обернулся. «Кстати, берету береги, хороший ствол, надежный. В зоне такие редкость». «Буду беречь». Когда сталкер скрылся из виду, солдаты окружили командира. «Прапор, ты красавец!» — восхищенно сказал Рыжий. «Как его поставил на место?» «Да мы бы и сами его построили», — добавил Косой. «Нечего наших унижать». «Откуда у тебя пистолет?» — поинтересовался Батон. «Раньше вроде не видел». «Нашел в зоне», — уклончиво ответил Забы Ягода. «Пригодился, как видите». «Еще как пригодился», — усмехнулся Шурик. «Сталкер сразу серьезнее стал». «Ладно, ребята, расходимся», — сказал прапорщик. «А завтра готовимся к выбросу. Лях предупредил не зря». «А что такое выброс?» — спросил Батон. «Выброс аномальной энергии. Радиация повышается, появляются новые аномалии, мутанты сходят с ума. Очень опасное явление». «И часто бывает?» «Раз в месяц примерно, но предсказать точно невозможно». «Тогда готовимся», — решительно сказал Рыжий. «И никого к себе не подпустим». Забы Ягода смотрел на своих бойцов и чувствовал гордость. Они действительно стали командой и готовы были защищать друг друга любой ценой. Даже от таких, как Лях. В зоне это было важнее всего. На следующий день после визита Ляха Забы Ягода проснулся с тревожным чувством. За окном стояла необычная тишина, даже ветра не было. Воздух казался плотным, наэлектризованным, как перед грозой. «Подъем», — сказал он солдатам, — «сегодня особенный день». «Выброс будет?» — спросил Рыжий, натягивая ботинки. «Судя по всему, да. Готовимся к худшему». После завтрака они провели полную проверку снаряжения. Противогазы, дозиметры, радиостанции — все должно было работать безупречно. Окна жилого барака заколотили дополнительными досками, щели заделали тряпками. «А долго продлится?» — спросил Шурик, заряжая автомат. Лях сказал 2-3 часа, но бывает и дольше. «А мы что, все время в бараке сидеть будем?» «Будем. Выходить наружу во время выброса смертельно опасно». К полудню атмосфера стала совсем гнетущей. Детектор аномалий начал попискивать, показывая постепенный рост радиации. Небо затянулось странными тучами, не серыми, а зеленоватыми, с металлическим отливом. «Началось», — констатировал Забы Ягода, глядя на приборы. Сначала это был едва заметный гул, низкий, вибрирующий, идущий как будто из-под земли. Потом гул усилился, превратился в рокот. Стекла в окнах задрожали, металлические предметы начали звенеть. «Все в барак!» — приказал прапорщик. «Быстро!» Они укрылись в жилом помещении и заперли дверь на все замки. Снаружи нарастал гул, становясь все громче и угрожающе. Казалось, сама земля стонет от боли. «Противогазы надеть!» — крикнул Забыягода, едва перекрывая шум. В следующий момент мир взорвался светом. Ослепительная вспышка прорезала все щели в заколоченных окнах. Даже через закрытые веки свет был нестерпимым. Одновременно раздался звук. Не грохот, не взрыв, а что-то среднее между ревом зверя и скрежетом металла. «Ложись!» — заорал прапорщик. Все рухнули на пол, прикрывая головы руками. Барак затрясся, как при землетрясении. Посуда падала с полок, койки скрипели и ходили ходуном. Казалось, здание вот-вот развалится. Потом началось самое страшное. За стенами что-то выло. Не по-человечески, не по-звериному, а как-то иначе, как будто сама природа корчилась в агонии. К вою примешивались другие звуки — треск, шипение, звон разбивающегося металла. «Что это?» — прокричал Батон сквозь грохот. «Аномалии рождаются», — ответил Забыягода. «Материя перестраивается». Дозиметр сошел с ума. Стрелка металась по шкале, прибор трещал и пищал. Радиационный фон подскочил в десятки раз. Хорошо, что они укрылись в бараке, на открытом воздухе получили бы смертельную дозу за минуты. Снаружи что-то с грохотом упало, может дерево, а может что-то еще. Потом послышался скрежет, как будто гигантские когти царапают по металлу. «Мутанты обезумели!» — прошептал Косой. — Слышите, как воют? Действительно, к общему хаосу примешивались голоса зверей, но искаженные, изменившиеся. Привычный рев кабанов превратился в пронзительный визг. Вой псов стал похож на человеческий крик. — Долго еще? — спросил Шурик, бледный, как полотно. Забыягода посмотрел на часы. Прошло всего 20 минут, оказалось, целая вечность. «Терпим», — сказал он, — «пик еще не прошел». И словно в ответ на его слова грохот усилился. Теперь он шел не только снизу, но и сверху, как будто небо обрушивается на землю. Воздух стал таким плотным, что дышать стало трудно даже через противогаз. «Прапор!» — прохрипел Рыжий. «А если барак не выдержит?» «Выдержит», — твердо сказал Забыягода, хотя сам в этом не был уверен. Стены действительно трещали. Тонкие трещинки побежали по штукатурке, кое-где посыпалась пыль. Крыша скрипела зловеще, металлические листы хлопали на ветру. Но самое жуткое началось, когда за окном появился свет. Необычный свет, а странное пульсирующее сияние. Оно просачивалось через все щели, окрашивая воздух в бараке в зеленоватые тона. И в этом свете что-то двигалось. «Не смотрите в окна!» — приказал прапорщик. «Отвернитесь!» Но Батон не послушался. Он подполз к заколоченному окну и заглянул в щель между досками. То, что он увидел, заставило его вскрикнуть и отползти назад. «Что там?» — спросил Забыягода. «Не знаю. Что-то летает, светится и пахнет жженными волосами». Действительно, в воздухе появился отвратительный запах. Горелое мясо, расплавленный металл, что-то химическое. Даже противогазы не полностью его блокировали. «Тошнит», — пожаловался Шурик. «Терпи, скоро кончится». Но выброс не думал заканчиваться. Напротив, казалось, что он только набирает силу. Грохот стал ритмичным, как удары гигантского сердца, и с каждым ударом мир содрогался сильнее. Внезапно что-то ударило в крышу барака. Сильно, тяжело. Потом еще раз. И еще. «Что это?» прошептал Косой. «Не знаю», — признался прапорщик. «Может, обломки чего-то». Но звуки были слишком ритмичными для обломков. Скорее похоже на то, как будто кто-то огромный ходил по крыше. Шаги слона или еще кого-то покрупнее. «Там кто-то есть», — уверенно сказал Рыжий. «Не кто-то, а что-то», — поправил Забый-Ягода. «И лучше нам с ним не встречаться». Шаги продолжались еще несколько минут, потом стихли. Но общий грохот не утихал. Если что, становился еще громче. Пик выброса пришелся на час дня. Тогда весь мир словно сошел с ума. Земля тряслась так сильно, что солдаты не могли стоять на ногах. Воздух стал светиться, а за стенами творилось что-то невообразимое. «Держимся!» — кричал Забый-Ягода, стараясь перекрыть шум. «Еще чуть-чуть!» И действительно, через полчаса грохот начал стихать. Постепенно, медленно, но заметно. Свет за окнами померк, воздух стал менее плотным. «Кончается?» — спросил Батон. «Похоже на то». Еще час потребовался, чтобы все окончательно успокоилось. Тишина наступила внезапно, как будто кто-то выключил звук. Только тикали часы, да пощелкивал дозиметр. «Все живы?» — спросил прапорщик, снимая противогаз. «Живы!» — ответили солдаты хором. «Тогда проверяем повреждения». Они осторожно выглянули наружу. Блокпост был цел, но изменился. На земле валялись странные кристаллы, светящиеся слабым светом. Воздух дрожал маревом в нескольких местах. Новые аномалии. «Артефакты!» — восхищенно сказал Косой. «Не трогать!» — резко приказал Забый-Ягода. «Пока не проверим дозиметром». Выброс закончился. Они выжили. Но зона вокруг них стала еще опаснее. После выброса Забый-Ягода решил выйти на связь с кордоном. Нужно было доложить о состоянии блокпоста и уточнить планы командования. Особенно волновал вопрос обещанного подкрепления. 5 человек для охраны такой территории было явно мало. Радиостанция заработала не сразу. Выброс повредил антенну, пришлось полчаса возиться с проводами. Наконец, в эфире прозвучал знакомый голос. «Застава 7, я Кордон. Слышу вас. Как пережили выброс?» «Кордон, я Застава 7», — ответил прапорщик. «Выброс пережили нормально. Потерь нет. Блокпост функционирует». «Понял. Повреждения есть?» «Незначительные. Антенну ремонтировали. В бараке трещины в штукатурке. В целом все держится». «Хорошо. Что еще докладываете?» Забый-Ягода помолчал, подбирая слова. «Товарищ лейтенант, хотел уточнить по поводу подкрепления. Неделю назад обещали прислать дополнительных бойцов». В эфире повисла пауза. Потом голос Куценко прозвучал суше обычного. «Застава 7. По поводу подкрепления. Ситуация изменилась». «Как изменилась?» «Новых рекрутов нет. Призыв сорвался, контрактников не хватает. Те, кто есть, распределены по более важным участкам». Забый-Ягода почувствовал, как что-то холодное шевельнулось в желудке. «Товарищ лейтенант, но блокпост тоже важный участок. Мы держим дорогу вглубь зоны». «Знаю, прапорщик, но приказы не обсуждаются. Работаете тем составом, что есть». «А когда ожидать пополнения?» «Не ожидать. По крайней мере, в ближайшие полгода точно». «Понял», — мрачно сказал Забый-Ягода. «А снабжение, боеприпасы, продовольствие?» Снова пауза, еще более долгая. «Застава 7. Тут тоже проблемы. Финансирование урезали. Снабжение будет по минимуму, раз в месяц, только самое необходимое». «А раньше обещали раз в неделю». «Раньше и денег было больше, сейчас приходится экономить на всем». «Товарищ лейтенант», — осторожно начал прапорщик, — «а может, нас перевести на кордон? если блокпост не приоритетный?» «Нет», — жестко ответил Куценко. «Блокпост должен функционировать. Это стратегически важная точка». «Но как мы будем держать оборону 5 людьми?» «Как сможете. Проявите изобретательность. Великую Отечественную и не такое выдерживали». Забый Ягода сжал кулаки. Сравнение с войной было неуместным. Там хотя бы враг был понятный, человеческий. «Есть еще вопросы?» — спросил лейтенант. «Один. А если случится что-то серьезное?» «Тогда вызывайте подкрепление по рации. Постараемся помочь». «А если рация работать не будет?» «Тогда справляйтесь сами». В голосе Куценко прозвучали нотки раздражения. «Застава 7. Вы военный или нет? Солдат должен выполнять приказы, а не искать оправдания». «Есть, товарищ лейтенант», — процедил Забый Ягода. «Приказы понял». «Отлично. Держите связь раз в 3 дня. Все». Связь прервалась. Прапорщик долго сидел перед радиостанцией, переваривая услышанное. «Никакого подкрепления, минимальное снабжение и полная ответственность за блокпост». «Плохие новости?» — спросил подошедший Рыжий. «Да», — честно ответил командир. «Очень плохие». «Нас не переведут на кордон?» «Нет, будем сидеть здесь до конца контракта». «А подкрепление пришлют?» «Тоже нет». Рыжий присвистнул. «Понятно. То есть нам тут 3 года торчать впятером?» «Получается так. А если кого-то убьют?» Забы Ягода посмотрел на солдата долгим взглядом. «Тогда останемся вчетвером, потом втроем и так далее». «До последнего?» «До последнего». Рыжий помолчал, обдумывая перспективы. «Знаешь, прапор, а может, стоило в торговцы пойти? Или таксистом? Спокойная работа, домой каждый вечер». «Поздно об этом думать», — вздохнул Забый Ягода. «Контракт подписан». «А дезертирство?» «Расстрел, военное время, особые условия службы». «Тогда остается только служить». «Остается». К вечеру прапорщик собрал всех солдат и честно рассказал о разговоре с командованием. «Подкрепления не будет, снабжение урезали, рассчитывать можно только на себя». «И что делать будем?» — спросил Батон. «Выживать», — ответил командир. «Учиться жить автономно, добывать еду охотой, экономить боеприпасы, укреплять блокпост своими силами». «А если нападут?» «Будем драться, других вариантов нет». «А если не справимся?» Забый Ягода пожал плечами. «Тогда умрем, но попытаемся продать жизнь подороже». Солдаты притихли. Перспектива была мрачной. 3 года в полной изоляции в окружении мутантов и аномалий. «Зато вместе», — тихо сказал Шурик, — «не поодиночке». «Правильно», — кивнул прапорщик. «Будем держаться друг друга, и, может быть, все домой вернемся». «А если не вернемся?» «Тогда хотя бы попытаемся прожить эти годы достойно». За окном выла зона, но в бараке было тепло. 5 солдат сидели вокруг стола и планировали, как выжить в аду. Без помощи, без поддержки, без надежды на скорое освобождение. Через 2 недели после неутешительного разговора с командованием к блокпосту приблизилась одинокая фигура. Забый Ягода заметил ее через бинокль еще издалека. Человек в гражданской одежде, без оружия, с поднятыми руками. «Кто-то идет», — сообщил он дежурным. «Не военный». «Сталкер», — уточнил Косой. «Не похож, слишком чистый, слишком спокойный. Скорее торговец». Незнакомец подошел к воротам и остановился на безопасном расстоянии. «Добрый день, господа военные!» — крикнул он с заметным акцентом. Можно поговорить?» «Подходи», — разрешил Забый Ягода, держа автомат наготове. Человек оказался лет 40, среднего роста, в добротной куртке и джинсах. Лицо умное, хитроватое, глаза внимательные. На поясе висела кобура с пистолетом, для порядка, а не для боя. «Меня зовут Виктор», — представился он. «Виктор Семенович, занимаюсь торговлей». «Какой торговлей?» — насторожился прапорщик. «Разный. Что нужно людям, то и привожу. Продукты, снаряжение, медикаменты». Торговец улыбнулся. «За разумную плату, конечно». «А разрешение у тебя есть на торговлю в зоне?» «Разрешение», — Виктор рассмеялся. «Молодой человек, в зоне разрешений не бывает. Здесь другие законы действуют». Забый Ягода понял, с кем имеет дело. Контрабандист. Один из тех, кто наживается на нуждах военных и сталкеров, поставляя в зону все, что официально поставлять запрещено. «И что ты нам предлагаешь?» – осторожно спросил он. «Зависит от того, что вам нужно». Торговец, оценивающе, оглядел блокпост. «Судя по виду, живете небогато. Снабжение урезали?» «Не твое дело». «Мое, если хотите что-то купить». Виктор достал из кармана блокнот. «Вот прейскурант. Консервы, водка, сигареты, батарейки. Цены европейские, но качество соответствующее». Прапорщик пробежал глазами по списку. Цены действительно были кусачими, но товары нужными. Особенно привлекли внимание позиции, оружие и боеприпасы. «А оружие какое есть?» – спросил он. «Разное. АКС-74У, СВД, РПГ-7. Есть даже экзотика, КС-23 с картечью. Против мутантов самое то». КС-23 – гладкоствольное ружье под патрон 23 на 75 мм. Против крупных мутантов вещь незаменимая. «И сколько стоит?» «КС-23 с боекомплектом – 2000 евро. Дорого, но эффективно». У Забы Ягоды не было 2000 евро. Но были артефакты, найденные у мертвого сталкера. «Может, стоит рискнуть?» «Артефакты принимаешь?» – осторожно поинтересовался он. Глаза торговца загорелись. «Принимаю и очень хорошо плачу. Что есть?» «Покажу, если договоримся о цене». «Показывайте». Забы Ягода достал один из контейнеров с голубоватым кристаллом. Виктор взял его, осмотрел через лупу, проверил дозиметром. «Светляк», — констатировал он. «Неплохой артефакт. 1000 евро дам». «А остальные посмотришь?» Торговец оценил все три артефакта в 3500 евро. Вполне хватало на КС-23 и еще кое-что сверху. «Сделка», — решил прапорщик, — «но с условием». «Каким?» «Раз в месяц привозишь нам товары. Консервы, боеприпасы, все необходимое. За наличные или по бартеру». «Можно. А еще?» «Еще что?» «Слышал, что военные иногда пропускают торговцев через блокпосты за символическую плату». Забы Ягода понял намек. Торговец предлагал взятку за беспрепятственный проход вглубь зоны. «Сколько символическая плата?» 500 евро за проход, туда и обратно». Прапорщик быстро прикинул. 500 евро – это месячное довольствие, а если торговец будет ходить регулярно? 1000, – сказал он, – «и никаких претензий от командования». «Дорого. Зато безопасно. Альтернатива – обходить блокпост через болото. Там кровосос живет». «Кровосос?» – побледнел Виктор. «Метров 20 длиной. Очень голодный». «Ладно, 1000 так 1000». Торговец достал пачку евро. «Вот аванс, остальное привезу с товаром». Забы Ягода взял деньги, быстро пересчитал. Настоящие, неподдельные. теперь можно было заказывать снаряжение. «КС-23 с боекомплектом», — сказал он. «Плюс консервы на месяц, медикаменты, батарейки для радиостанций». «Будет сделано, через неделю привезу». «А теперь проходи, дорога свободна». Торговец направился к северу, вглубь зоны. Солдаты проводили его недоуменными взглядами. «Прапор, а это законно?» — спросил Рыжий. «Пропускать контрабандистов». «Законно, нет», — честно ответил командир. «Но необходимо. Без денег мы тут долго не протянем». «А если командование узнает?» «Не узнает, если только вы не донесете». «Мы», — возмутился Косой, — «да мы скорее язык отгрызем». «То-то же». Вечером Забый Ягода объяснил солдатам новую реальность. Официально они блокируют проходы в зону. Неофициально берут мзду с торговцев и сталкеров. Деньги идут на улучшение быта и снаряжения. «А если поймают?» — волновался Батон. «Не поймают, если будем осторожны». Прапорщик показал пачку евро. «А это поможет нам выжить». «И сколько там?» «1000, на первый раз хватит». «А что купим?» «КС-23 уже заказал, плюс консервы и медикаменты. А со следующих торговцев накопим на генератор получше». «А артефакты где брать будем?» — поинтересовался Шурик. «Новых же может не быть». «Будут», — Забый Ягода усмехнулся. «В зоне всегда есть мертвые сталкеры с полными рюкзаками. Нужно только знать, где искать». Через неделю Виктор вернулся с товарами. КС-23 оказался в отличном состоянии, боеприпасы качественными. Консервы тоже были не армейские, а импортные, вкусные и сытные. «Доволен?» — спросил торговец. «Вполне», — кивнул прапорщик. «Когда в следующий раз?» «Через месяц. Буду возить постоянно, маршрут прибыльный». «Тогда удачи в зоне». «Спасибо, и вам того же». Виктор ушел на север, оставив солдат с новым снаряжением и надеждой на лучшую жизнь. Теперь у них был дополнительный доход и надежный поставщик. Оставалось только держать это в секрете от командования и молиться, чтобы не попались. На следующий день после сделки с Виктором Забый Ягода решил испытать новое оружие в деле. КС-23 был впечатляющим. Массивный, тяжелый, с патронами размером с небольшую гранату. Идеальная вещь для охоты на крупных мутантов. «Косой, Рыжий, собирайтесь», — сказал он после завтрака. «Идем на охоту». «На кого охотиться будем?» — спросил Косой, проверяя автомат. «На всех, кто попадется. Нужно очистить территорию от особо опасных тварей. Плюс испытать новый ствол». «А куда пойдем?» «К старому карьеру на востоке. Там, говорят, псевдогиганты водятся». Карьер находился в 3 километрах от блокпоста. Заброшенная выработка, заполненная мутной водой. Место зловещее, но потенциально прибыльное. Крупные мутанты часто селились в таких местах. Они вышли в полном боевом снаряжении. Забый Ягода нес КС-23 и полный подсумок картечи. Косой и Рыжий — автоматы с бронебойными патронами. Детектор аномалий, аптечка, рации — все как положено. «А если встретим что-то совсем страшное?» — поинтересовался Рыжий по дороге. «Тогда бежим», — честно ответил прапорщик. «Геройствовать не будем». Карьер встретил их зловещей тишиной. Черная вода не шевелилась, воздух был неподвижен. Только детектор тихо потрескивал, показывая повышенный радиационный фон. «Тихо, как на кладбище», — пробормотал Косой. «И пахнет соответственно», — добавил Рыжий, морща нос. «Действительно, в воздухе висел тяжелый запах гнили и чего-то химического. Типичный аромат мест, где живут мутанты». Они обошли карьер по периметру, но ничего интересного не нашли. Только старые кости да ржавые обломки техники. Псевдогигантов не было. «Может, дальше пойдем?» — предложил Косой. «К туннелям?» «Каким туннелям?» «А там за карьером, видишь, бетонные трубы торчат. Наверное, канализационные». Забый Ягода посмотрел в указанном направлении. «Действительно». Из земли выступали толстые бетонные трубы, остатки какой-то дренажной системы. Входы зияли черной пустотой. «Интересно», — признал он. «Пойдем посмотрим». Подойдя к ближайшему тоннелю, они почувствовали еще более сильный запах. Из темноты тянуло сыростью, плесенью и смертью. «Фонари включаем», — приказал прапорщик, — «и держимся вместе». Тоннель был широкий, 4 метра в диаметре. Стены покрыты слизью и какими-то наростами. Под ногами хлюпала вода вперемешку с илом. «А глубоко он идет?» — спросил Рыжий, светя фонарем вперед. «Не знаю. Идем осторожно». Через 100 метров они наткнулись на первые находки. В иле валялись человеческие кости, много костей, больших и маленьких. А рядом обрывки одежды, куски снаряжения, разбитые каски. «Здесь кого-то сожрали», — констатировал Косой. «И ни одного». «Много кого», — уточнил Забый Ягода, осматривая останки. «Десятки человек». Дальше картина становилась все более жуткой. Кости лежали целыми кучами, образуя настоящие курганы. Среди них попадались рюкзаки, разорванные бронежилеты, оружие. «Сталкеры», — понял прапорщик. «Сотни сталкеров». «Что их всех сюда привело?» «Не знаю. Может, артефакты искали, а нашли смерть». Вдруг из глубины тоннеля послышался звук. Нечеловеческий, низкий, вибрирующий, как гудение огромного мотора. И одновременно из темноты потянуло зловонным ветром. «Что-то идет», — прошептал Рыжий. Звук приближался быстро, и вместе с ним в свете фонарей стали проступать очертания чего-то огромного. «Болотный кровосос!» Тот самый, что они видели в болоте неделю назад. Только теперь он был совсем близко, в узком туннеле, где некуда отступать. «Назад!» — заорал Забый Ягода. «Быстро!» Но было поздно. Тварь двигалась с невероятной скоростью, заполняя собой весь тоннель. Огромная пасть раскрылась, обнажив ряды зубов. Щупальца потянулись вперед. Прапорщик инстинктивно поднял КС-23 и выстрелил. Картечный заряд ударил в голову монстра на расстоянии 10 метров. Эффект был потрясающим. Кровосос взвыл, протяжно, пронзительно. Половина головы превратилась в кровавое месиво. Тварь дернулась, попыталась повернуть, но туннель был слишком узким. «Добивай!» — кричал Косой, строча из автомата. Забый Ягода перезарядился и выстрелил еще раз. Вторая картечь попала в основание черепа. Кровосос содрогнулся и затих. «Убили?» — недоверчиво спросил Рыжий. «Похоже на то», — ответил прапорщик, не опуская ружье. Они осторожно подошли к туше. Кровосос был мертв, глаза потухли, щупальца безвольно свисали. Из ран сочилась черная жидкость с отвратительным запахом. «Ну и гадина!» — поежился Косой. «Хорошо, что убили». «Теперь понятно, кто всех этих сталкеров сожрал», — сказал Забый Ягода. «Он тут целое логово устроил». Они обыскали тоннель дальше и обнаружили настоящую сокровищницу. Десятки рюкзаков с припасами, оружие всех калибров, контейнеры с артефактами. Добра было столько, что за один раз не унести. «Мы богаты», — восхищенно прошептал Рыжий. «Это же склад целый, надо только в порядок все привести». «Не богаты, а обеспечены», — поправил командир. Теперь у нас есть, что продать Виктору. И что возьмем в первую очередь? Артефакты. Они самые ценные и компактные. Оружие оставим на потом. Они набили рюкзаки контейнерами с артефактами, прихватили несколько особо качественных стволов. Остальное припрятали, замаскировав входы в тайники. «А с тушей кровососа как быть?» — спросил Косой. «Оставим, пусть гниет. Главное, больше никого не съест». Обратный путь прошел в приподнятом настроении. Убить болотного кровососа и найти такой клад — удача невероятная. Теперь можно было торговать с Виктором на равных. «А сколько все это стоит?» — поинтересовался Рыжий. «Много», — улыбнулся Забый Ягода. «Очень много. На эти деньги можно блокпост в конфетку превратить. И домой отправить. И домой отправить. Жене с дочкой». За спиной остались туннели со страшными секретами. А впереди ждала новая жизнь, обеспеченная и относительно безопасная. Пока везло, и хотелось верить, что вести будет дальше.